выглядевший все более подозрительно. И тут над моей головой раздался внезапный скрип. Инстинктивно я поднял глаза на источник шума, слабый луч света повис, закачавшись в воздухе. Мне понадобилась секунда, чтобы понять, что-то наверху открыли окно, а свет исходит от фонаря, который держит в вытянутой руке обитатель комнаты, решивший полюбопытствовать о причине движения и шума на улице. Через несколько мгновений свет погас, а окно закрылось снова со скрипом. Возможно, человек с фонарем не смог ничего увидеть, находясь так высоко над землей, а может быть, он увидел, что ты не хотел видеть больше. Но я видел и жалел об этом. Я жалел, что тоже не нахожусь высоко за стеной в безопасности комнаты. Ибо неверные мигающие лучи фонаря открыли то, что у теней, ползущих к моему убежищу, не было голов, во всяком случае человеческих. Вместо них были огромные звериные хоботы, покачивавшиеся в ночном воздухе, а перед каждой тенью развивался тонкий отросток, похожий на щупальце или усик насекомого. Видение длилось не больше секунды, но этого хватило, чтоб сердце мое глухо забилось, а волосы зашевелились. Я, кажется, пытался издать стон или выкрикнуть что-то, но всякий звук заглушал комок, подступивший к горлу. Я не уверен в том, что произошло дальше. Думаю, я закрыл глаза, чтобы отгородиться от малейшего проблеска этой покрытой мраком ночи сцены. Я больше боялся увидеть, чем быть увиденным, но я не мог не слышать. Еле различимые звуки шагов нескольких пар ног, неуверенных, но не прекращающихся, звучали в моих ушах, так будто кто-то полз ко мне. Я задавал себе вопрос, не провалился ли я сквозь землю в какой-нибудь колодец чудовищ. Меня спасло ругательство. Не громкое, не мое, исходившее из хобота одного из этих существ, проходившего уже мимо моего укрытия у подножия подпорки. — Черт возьми! — пробормотал глухой голос. — Ну и темень, да и холодно к тому же. И все. Этой брани мне хватило, чтобы понять, что существа, ползущие мимо меня, в конце концов, люди, не больше и не меньше. Трое человек, если быть точным. Я оставался на своем месте, вжавшись в угол между подпоркой и стеной, едва осмеливаясь дышать, едва осмеливаясь думать, только вслушиваясь, пока последний шорох не растворился в ночи. Через некоторое время я отлепился от стены и встал в аллее оцепеневший, но дрожащий. Теперь, когда я понемногу пришел в себя, сцена мне что-то напомнила. Но от страха я не мог вспомнить, что. Затем я развернулся и, шагая все быстрее и быстрее, прежде чем перейти на бег, помчался по извилистым улицам и закоулкам, пока снова не попал на Корнмаркет, скорее случайно, чем намерен. Я проскользнул в Золотой Крест и поднялся в комнату, где 8 или 9 рядовых актеров вроде меня расположились вместе на ночлег. Так как мои собратья уж либо храпели после дневного путешествия, либо еще не вернулись с попойки в городе, никто не заговорил со мной и не начал задавать вопросы. Ну и отлично, потому что я не мог отвечать за твердость своего голоса. Я предъявил свои права на свободный уголок одной из трех кроватей, узнав могучее тело Лоренса Савиджа. Он крепко спал, легко дыша. С другой стороны расположился Абель Глейс, тоже неплохо устроившийся. Я долго лежал с открытыми глазами, глядя на низкий потолок, на котором мелькали темные дьявольские тени с хоботами и щупальцами насекомых. Я решил ничего не говорить об увиденном. В любом случае, мне, скорее всего, не поверили бы, и приняли мои слова за бред. Может быть, в конце концов, это был какой-то ритуал. Вполне обычно здесь все это переодевание и шествие по окраинам города. Может быть, студенты собрались вместе, чтобы отпраздновать приход весны или день рождения своего святого покровителя.